последнее время Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма и кимчинеризма выставил на своем сайте историческое послание великого Ким Чен Ына участникам 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи, эпохальная миссия кимирсинского кимчинерского рабочего класса и задачи профсоюзных организаций.